Santificii lui Țar, slavodnei și mudrei, ca Dierboi, Valerie Hristove, и упоявся да не будет побеждена тебе, пресветлая отроповице, собрав пределов державы своего лицо в числом 50 на